Дорогие мои старички, все идет своим чередом. Друзья мои воюют, а я все еще прихрамываю, дохожу на перевязки, во время которых медсестры вместе с бинтами выматывают мою душу. Однако уже без костылика передвигаюсь по аллейкам нашего прекрасного парка. Здесь раньше был роскошный санаторий. Теперь хозяевами стали мы, калеки, полукалеки и такие выздоравливающие, как я. Это же чудесно — ходить по асфальтовым дорожкам на своих собственных ногах. Здесь солнечно, даже немного жарко. Вишню, черешню и абрикосы мы часто покупаем на местном базарчике. Жду не дождусь, когда снова в полк к своим боевым друзьям. Целую вас, мама и батя. Что слышно от Григория? Теперь ждите моего письма из боевого полка. Как хочется снова попасть на СБ, в так хорошо обжитую кабину. Да еще бы прежних моих начальников, Ваню Бакрадзе и политрука Сошникова. Надежда Яковлевна вздохнула и снова спрятала исписанный листок в конверт с номером полевой почты сына. «Ты теперь понимаешь, Саша, почему я утаила это все от тебя? Тебя берегла. Сама все пережить решила. Ты уж тут меня извини». Рудов возмущенно затеребил ежик своих волос. «Надежда Яковлевна, да какое вы имеете право просить у него прощения? Это он должен руки вам целовать. Вы же настоящая Жанна д'Арк». «Да...» — протянул своим фальцетом мигалка. «Сколько мужества и твердости надо было иметь, чтобы пережить все это одной?» «Чтобы боль и тоска ни разу при этом не прорвались», — заметил Залесский. Надежда Яковлевна бледно улыбнулась. «Не надо, дорогие гости, не делайте из меня героиню. Хотя, признаюсь, было мне нелегко все это скрывать. Все время казалось, смотрит на меня Саша и обо всем догадывается. Бывало, сяду на кухне за свой кулинарный стол. Я бы сказал, волшебный стол», — галантно вставил мигалка. «Спасибо за комплимент», — откликнулась смущенная женщина. «Так вот, сяду, подбородок руками подопру и думаю, думаю. И мерещится мне, что все не так, как он сообщает в письмах, а гораздо тяжелее и горше на самом деле. А один раз даже приснилось, будто Венечка мой на тележке без ног катится, отталкивается от асфальта деревяшками». В парадное кто-то постучался, и, прервав себя на полуслове, хозяйка заторопилась открывать. Александр Сергеевич чутко прислушался, склонив на бок голову, которую все студенты из поколения в поколение упрямо именовали черепом, подкрепляя это коротким каламбуром. «У нашего дедушки Саши голова Сократа и мыслей богата». Голос человека, переступившего порог и уже находившегося в коридоре, сразу показался Александру Сергеевичу хорошо знакомым. Напрягая память, он вспомнил его и обрадованно вскричал. «Ваня! Дронов! Да идите же скорее к нам!» В коридоре раздались тяжелые шаги, и в прямоугольнике двери появилась фигура Дронова в чесучевой рубашке с распахнутым воротом. В руках он держал объемистый сверток. «Извините, дорогой Александр Сергеевич», — пробасил он, — «чем богаты, тем и рады. По нашим временам, надеюсь, сойдет. Куда бы приспособить эту ношу, многоуважаемая Надежда Яковлевна? Зараз, как гутарит наше доблестное донское казачество, руки надо мне ослабонить, чтобы своего любимого учителя облобызать». «Эх, доблестное донское казачество!» — вдруг вздохнул Николай Ильич Башлыков. «Ну и послужило же оно на своем веку царям русским. Это даже и в песне отмечено. Мы, донские казаки, царю верно служим». Дронов, вскинув голову, молниеносно возразил. «За что же так? Может, и послужило когда. Но только во имя народа нашего оно и сейчас служит справно. Хвосты в гриву чешет фашистов». «Чешет-то чешет», — стоял на своем Башлыков. «Да только в Ростове нашем. Вот уж который месяц фашисты. А мы оттуда пятки смазали». «Ничего», — пробасил Дронов. «Придет день, казаки еще и по Берлину прогуляются. Хоть в конном, хоть в пешем строю. Однако закруглим дискуссию. Дайте мне любимого моего педагога обнять». 100 лет вам жить, Александр Сергеевич!» И с этими словами Дронов прижал именинника к широкой богатырской груди. Тем временем Надежда Яковлевна с искренним любопытством хозяйки дома развернула сверток и всплеснула руками. «Батюшки Светы! Да вы, Ваня, попросту чародей! В эти горькие дни пришли в гости с такими подарками! Вы посмотрите, какие великолепные рыбцы! Как они от жира светятся! И баночка с осетровой икрой! А у меня сейчас как раз картошка вареная поспела. Пойду с плиты снимать. И мы продолжим пиршество. Это ничего, что она после торта и чая с маленьким интервалом будет подана». Александр Сергеевич, пыхтя от надвигающегося приступа астмы, встал из-за стола, чтобы обнять Дронова. «Как я рад, Ваня! Как долго мы не виделись! Знакомьтесь с гостями!» Дронов, всегда опасавшийся огромной своей силы, осторожно пожимал хрупкие руки стариков, обходя праздничный стол по кругу. Дойдя до Зубкова, он и с ним обменялся рукопожатием, и они пристально поглядели друг на друга. Александр Сергеевич вкратчиво пояснил Зубкову. «Мишенька, это инженер Иван Мартынович Дронов, наш сосед по мастеровому спуску. Все остальные его давно знают, потому что он когда-то перед поступлением на рабфак ко мне на консультации по математике приходил». «Да-да», — откликнулся Башлыков, отбрасывая с глаз седую прядь. «Мы знакомы». Зубков как-то непонятно качнул смолисто-черной головой. И опять продолжались тосты за именинника, его сыновей и жену. Чопорный преподаватель литературы Залесский, всегда уверявший, что он, хотя и донской житель, но в рот не берет рыбы, потому что от чешуи рук не отмоешь, ел сейчас охотно, и старики дружно над ним подтрунивали. Однако взрывы их смеха никак его не трогали. «Потешайтесь, потешайтесь», — хмыкал Залесский. «Пока вы свой, с позволения сказать, юмор исчерпаете, а рыбцы останутся одни воспоминания». «Так и скажем», — весело заметил Мигалка. «Рыбец приказал долго жить». Потом Надежда Яковлевна вторично принесла поднос со стаканами круто заваренного чая. «Настоящий, цейлонский», — порекомендовала она. «Грех не попить, друзья». «Пейте, пейте», — пробормотал Башлыков. «В оккупации цейлонский чай для нас будет явно не предусмотрен фюрером Гитлером». «А вы уже верите, что будет оккупация?» — пожал плечами Якушев. «Хм, здорово. Немцы еще не сбросили на центр нашего города ни одной бомбы, а вы уже верите. Потому и не сбрасывают. Целеньким хотят взять Новочеркасск», — вздохнул Башлыков. «А ты, Мишенька, как на этот счет думаешь?» — обратился Якушев к Зубкову. Тот неопределенно пожал плечами. Его обветренное смуглое лицо не выразило никаких чувств. «Немцы действительно наступают крупными силами», — проговорил он и умолк. В эту минуту Дронов отодвинул от себя стакан с недопитым чаем и решительно встал. «Александр Сергеевич, извините, но мне пора на завод, ведь мы теперь живем без выходных. Подбитые 34-ки, они ведь тоже нуждаются в ремонте для новых танковых атак». «Ну что же», — опечаленно вздохнул хозяин, — «вы как добрый волшебник, Ваня. Заскочили на наше пиршество на полчаса, осчастливили этими великолепными рыбцами и бежать. Грустно, конечно. Однако делу время, а потехе час. Так, кажется, на Древней Руси говорили». Дронов встал и, поклонившись Надежде Яковлевне и всем, кто был за столом, ушел. «Чудесный, предельно деликатный человек», — сказал ему вслед Александр Сергеевич. «Прост и бесхитростен, как ребенок, несмотря на свою богатырскую осанку. Однако...» — засмеялся Мигалка, обнажая под скобкой жестких, тронутых сединой усов золотые коронки. «Такой, с позволения сказать, ребенок, в состоянии любого матерого бирюка задушить голыми руками». «Длинно говоришь, дорогой Иван Иванович», — прервал его Залесский. «Попался бы ты мне на экзамене, неминуемо двойку схлопотал бы за утяжеление родной речи всевозможными «однако», «на мой взгляд» и так далее. А если бы ты попался ко мне на урок по начертательной геометрии, подумай, что тогда было бы с тобой, ведь ты же треугольника от ромба отличить не можешь, потомственный шляхтич». У Александра Сергеевича от смеха заблестели глаза. «Ну, полноте, дорогие гости. Будем считать дуэль законченной». Ходики пробили 8. Вслед за последним ударом кукушка добросовестно спряталась в своем гнезде, из которого выскакивала после каждого отсчитанного часа. Зубков обеспокоенно покачал головой. «Дорогой учитель, мне тоже пора». «Как?» — огорченно воскликнул Якушев. «И ты, Брут, торопишься покинуть наше общество». В темных глазах Зубкова появилась печаль. «Лучшего общества я и представить не могу. Но что поделаешь, если война накладывает дополнительные обязанности, и они сильнее меня». «Так», — вздохнул Якушев и впервые пристально остановил цепкие глаза на бывшем ученике. Будто слетела с этих глаз пелена, мешавшая разглядеть Зубкова. И Якушев почти шепотом вымолвил. «А ты начал стареть, Мишенька. Вероятно, достается в это лихое время. Вон и морщинки глубокие, будто бы кто плугом под глазами их пропахал. И виски посеребрились». «А кому же не достается? Александр Сергеевич», — вздохнул бывший ученик. «Мне все-таки поменьше, чем иным. В действующую армию пока не берут». «Ах, да», — грустно закивал Якушев. «Все шахта держит». «О шахте можно теперь говорить лишь в прошедшем времени», — вздохнул Зубков и провел по шершавой щеке тыльной стороной ладони. «Почему?» «Да потому что мы ее вчера заминировали». «Свою? Ту самую, с какой пришел в техникум?» «Ее, Александр Сергеевич». Зубков замолчал так неожиданно, словно захлопнул за собой калитку, и она надолго разделила его со всеми присутствующими. Уже у двери, обитой изнутри железными листами, он задержал шаг, сказал провожающему Александру Сергеевичу. «Прощайте, дорогой учитель, жить вам 100 лет». «Что ты», — запротестовал Якушев. «Скажешь такое, с моей-то астмой». «Это вот тебе», — произнес и умолк. А гость рассмеялся. «Чего это ты, Мишенька?» У Зубкова, если он веселел, глаза всегда превращались в две маленькие щелочки. «А то, что вы вот сказали и запнулись. А хотите, скажу, почему это произошло? Время сейчас такое, что ни молодому, ни старому рискованно произносить вслед такие слова. Кирпич, падающий с крыши, и тот убивает иной раз. А сколько сейчас свинца нацелено в каждого из нас? Вот она, в чем прежде всего выражается эта самая война. А уж голод, разруха, существование в лютые морозы без угля — это все вторично». Где-то на другой окраине города забухали зенитки, потом их перекрыли бомбовые взрывы, и снова установилась тишина. «Уходи, Миша», — ослабевшим голосом сказал Александр Сергеевич. «Уходи, а то я заплачу. Я бы перекрестил тебя, Миша, если бы не забыл, как это делается». Зубков вздохнул и переступил порог. Стук захлопнувшейся двери он услыхал, когда уже стал подниматься по мостовой вверх по крутой бывшей барочной улице. Шагая по ней, с грустью оглядывался по сторонам. Сколько раз проходил он здесь, навещая Якушева в дни дополнительных занятий. Сколько раз, борясь с астмой, втолковывал ему, не очень-то восприимчивому к математике, этот добрый старик, алгебру и тригонометрию. И если Зубков, хватаясь за виски, горестно восклицал «Нет, я больше не могу!» «Беспредельно туп, очевидно!» Тот, усмехаясь, беспощадно говорил «А что такое не могу, Мишенька?» Чехов сказал, что если зайца бить по голове, он спички зажигать может. А ведь ты же не заяц, а человек. И едва ли бы стал Зубков инженером, если бы не он, этот старик, полный противоречий. Когда речь заходила о прошлом и настоящем, их роли менялись. Пятилетка, заводы-гиганты, рекорды, ударники. А вот при царе булка всего 3 копейки стоила, теплая и самое белое, что ни на есть. А у нас в 33-м нормы по карточкам становились все меньше и меньше. Ладно, не спорь. Все равно не соглашусь, потому что логика твоя хромает на правую ногу. А я разве спорю, Александр Сергеевич? Кто же его из памяти выкинет, этот 33-й, когда даже детишки пухли с голоду? История как-нибудь разберется, отчего он произошел этот год. А мы — люди своего века, и глядеть нам надо только вперед, в будущее. Александр Сергеевич недовольно махал руками и ворчливо протестовал. «Ладно, Миша, ты такой же идеалист, как и мой погибший брат Павел. Давай-ка лучше биквадратными уравнениями займемся. Ты ведь знаешь, за что я математику обожаю? За то, что это бесклассовая наука. Никакого дела ей нет ни до вулканических извержений, ни до восстаний, ни до революций, ни до того, как одни царедворцы сменяют других, ни до того, когда восходит и заходит наше великолепное светило, именуемая с древних времен Солнцем. Математика — красивая, чистая наука». «Неправда», — горячился Зубков, — «бесклассовых наук нет». Александр Сергеевич щурил глаза и с подчеркнутой кротостью в голосе восклицал. «Однако, позволь, Миша, но ведь треугольник был равнобедренным как во времена Диогена, изволившего, пользуясь отсутствием милиции, без прописки проживать в пустой бочке на территории Древней Греции, так и в наши бурные дни». 2×2 равнялось 4 и при нашествии Наполеона на Москву, и в то время, когда мой брат Павел скакал в боевых порядках кавалерии в боях на Перекопском перешейке. И в наши с тобой нынешние времена. Не так ли? С минуту Зубков озадаченно молчал, а старый Якушев с видом победителя ехидно заключал. «Ну так что же, давай подведем итог. Вот ты и исчерпал, батенька, свои аргументы. Позволю себе заметить, что одно только упрямство никогда еще не приводило к победе». «Неправда!» — яростно протестовал Зубков. «А для чего, например, было у буржуев и у капиталистов то же самое 2×2? Разве не для того, чтобы обсчитывать темных рабочих и крестьян? Вот и выходит, что та же самая арифметика в руках у одних использовалась для порабощения, а в наших руках — для точного учета. потому что учет и есть социализм. А?